Миних не спит. А если и спит, то сон его тревожен. Как можно спать в такие дни, когда не он, а другие жуют что-то жирное? Хотел стать господарем молдавским, не вышло. Желал герцогом украинским побыть, сорвалось. Опять же в регенты не его, а Берона пропихнули. Страшные ночные часы фельдмаршала. Костлявая ведьма-жена вздыхает возле него. За стенкою сын стихи строчит любовные, обращая их к Доротее Мэнгден, сестре Юлианы. Время от времени он садился за клавесины, тут же перекладывал свои мадригалы в любовные арии. В такие ночи можно запустить пальцы в сердце себе и рвать его ногтями в остервенелом огорчении. Дали бы мне хоть чин генералиссимуса, мерзавцы! 7 ноября 1740 года Миних представлял Анне Леопольдовне новых кадетов. Потом кадетов выгнали прочь, фельдмаршал остался с принцессой наедине, и женщина вдруг расхныкалась. «Нет нам здесь жизни при жестокостях регента. Мужа моего совсем уже зашпыняли, я плачу. Решили мы, что лучше всего уехать нам в Германию, и пусть эта Россия сгорит вся». «Я понимаю», — отвечал Миних. «Уехать всегда можно в Германию, забрав с собой вещи и сына. Но как вы можете покинуть Россию, если на голове сына вашего корона Романовых? Такой серьезный багаж никакие лошади не потащат. Вот этого я не понимаю». «Но что же нам делать?» — хлюпала носом Анна Леопольдовна. «Вы же видите, каким издевательством мы подвергаемся. Дело дошло до того, что из комнат на публику не выпускают. Говорить ничего нельзя. Вы бы хоть побеседовали с герцогской светлостью, он вас послушается. Тем более, что вы, мой милый фельдмаршал, так усиленно помогали Берону регентом стать». «Поговорить можно», — насупился Миних. «Как раз завтра я приглашен к регенту на ужин. Вот и скажу ему. Уж я вас очень прошу, пожалуйста, поговорите. Хорошо, принцесса, это я вам обещаю». Миних вернулся домой и, как опытный инженер, соорудил чертеж тюрьмы с замками. Такой образцовой тюрьмы, из которой бы никто не смог убежать. Манштейн спросил фельдмаршала: «Что вы рисуете, мой экселленс?» «План дачи в дикой местности». «Зачем она вам?» «Не мне. Тут один приятель у меня. Ему такая дачка как раз подойдет. И главное, что он убежать из нее не сможет». На следующий день, 8 ноября, Миних отправился в гости к своему приятелю. Берон его встретил ласково. Они обнялись и облобызали друг друга. Миних весь вечер был бесшабашно весел, а регент чего-то вдруг запечалился. Говорил регент так: «Не знаю от чего, но гнетут меня дурные предчувствия. Вроде бы мне предстоит дальнее путешествие без цели. Сегодня как раз пошел 22-й день моего регентства, а в этой цифре сразу две двойки подряд». «Бывает?» — поддакнул Миних. «Я предчувствиям верю». Когда они стали прощаться, Берон спросил: «Скажи, фельдмаршал, тебе во время боевых походов никогда не приходилось принимать важных решений по ночам?» «Ну как же? Даже часто приходилось. Вообще, — признался Миних, — я люблю использовать крепкий сон своего противника». О жалобах принцессы он вообще говорить не стал. Было 11 часов к ночи, когда вернулся домой. Манштейну он приказал: «Меня не покидать, в полночь я принимаю решение. Ровно в полночь он позвонил, и на пороге вырос Манштейн. — Собирайся. Вели закладывать сани. — Исполнено, экселленс. Манштейн запрыгнул на запятки. Лошади взяли с места и понесли фельдмаршала к Зимнему дворцу. С адъютантом он прошел через гардероб и велел фрейлине Юлиане Менден разбудить принцессу. Тут же Миних поднял по тревоге дворцовые караулы, а принцессе сказал: — Я беседовал с бароном о вас. Но эта метавская дубина не способна чувствовать нежно. Рекомендую вам поплакать перед караулом, что вы предельно измучены, как и все, от самоуправства барона. Внизу дворца были построены солдаты. — Ребята, — сказал им Миних так, словно позвал всех к обеду, — пошли все за мной. Регента будем свергать. В ответ раздались возгласы радости. — Веди нас, маршал! Мы того давно ждали! За 200 шагов до летнего дворца отряд остановился. — Манштейн, — распорядился Миних, — я посижу в санках. А вы, я думаю, и без меня отлично справитесь с герцогом. Утопая по колено в снегу, ходил Манштейн со шпагою, ветер разметывал за его спиной длинный плащ. За ним шагали 20 солдат при одном офицере. Проследив, как эти люди проникли во дворец, Миних вспомнил, что забыл оговорить заранее условия для себя присвоения ему чина генералиссимуса. Манштейн велел солдатам и офицеру следовать поодаль от него. — Иначе нашумим. Я пойду один, а вы поспевайте. Караулы пропускали его без подозрений, ибо адъютант Миниха был достаточно известен. Манштейн миновал несколько комнат, где ему встречались сонливые лакеи. Он заблудился в темных переходах, но спрашивать о дороге до спальни герцога не решился. Манштейн случайно обнаружил одну из дверей, запертой изнутри, и догадался, что это и есть бароновская спальня. Дверь была двухстворчатая, а лакеи, видать, забыли сегодня запереть ее на верхнюю и нижнюю задвижки. Манштейн нажал на дверь плечом, и половинки дверей разъехались перед ним. На него густо пахнуло чернотой и теплом спальни. Посреди большой комнаты, отделанной в китайском вкусе, стояли две кровати. На одной лежал герцог, на другой — его жена. Одеяло у них было белого цвета, расшитое громадными розами. Почти закрывая спящих, свисал над ними занавес голубого бархата, подбитого желтым атласом. На занавесе растопырились хищные курлянские гербы в золоте. Чета спала так крепко, что не проснулась, когда Манштейн осветил их переносным фонарем. Пришлось толкнуть регента, и барон закричал: — Кто тут? Зачем пришли? Солдаты караула, как видно, заблудились. Манштейн решил действовать в одиночку. К сожалению, он оказался по ту сторону кровати, где лежала горбунья, а сам регент спрыгнул с другой стороны и стал поначалу прятаться под кровать. — Караул! — взывал он истошно. — Ко мне! Спасите! — Караул идет за мной! — ответил ему Манштейн. По кругу комнаты, застланный красным ковром, он обежал весь ольков и треснул барона по зубам. Удар могучего алкивиада был столь силен, что регент отлетел к стенке. Но отчаяние придало ему бодрость. Он кинулся на Манштейна с кулаками и тут же попал в неразрывные клещи объятий Минихова адъютанта. Барон кусал Манштейна, плевался в лицо ему. Но Манштейн стойко удержал его до тех пор, пока не прибежали солдаты. — Берите его! — «Тащите!» — крикнул он им. Берон еще оборонялся. Кто-то из солдат, недолго думая, двинул его прикладом по башке. Другой повалил его наземь, прижал к полу. Третий сунул в рот Берону кулак, чтобы регент не орал. — Давай платок, — сказал Драбант-ветеран. В рот регенту забили кляп. Офицер сорвал с себя шарф и связал им руки герцога за спиной. Берон был в нижнем белье, обшитом кружевами-блондами. Манштейн одевать его по-зимнему не велел. — Если сейчас замерз, так в Сибири отогреется. Тащи! До самых дверей дворца солдаты нещадно избивали регента. Вторично запутавшись в лабиринте комнат, солдаты проволокли Берона мимо гроба, в котором лежала мертвая Анна Кровавая, держа в руках потухшие свечи. В давке и ругане гроб с покойницей чуть не свернули со стола. Герцогиня бежала следом, полураздетая, цеплялась за мужа. К саду уже подкатили санки с Минихом. — Манштейн, бегите арестовывать его братьев, хватайте всех негодяев, что помогли ему вскарабкаться наверх пирамиды, Бестужева-Рюмина, Бисмарка, брать всех! Один здоровенный капрал схватил на улице полуголую Бенигну Берон и кричал направо и налево у всех, спрашивая, «Куды мне девать эту порхунью старую?» Миних, отъезжая в санях, махнул ему рукой, «Отнеси ее обратно в комнату, не убежит». На что капрал отвечал, «Ну да, стану я еще с этой стервой возиться». Он размахнулся и столбиком воткнул герцогиню в снежный сугроб. А сугроб был столь высок, что из снега торчала лишь одна голова горбуньи. Вытащил ее оттуда, околевшую от холода, какой-то сердобольный прохожий. Да и тот, наверное, не знал, кого он спасает, а то бы так до утра и оставил. Когда Манштейн брал под арест Бестужева-Рюмина, министр с просонья совсем обалдел и, как попугай, твердил только одно. Никак не пойму, за что на меня регент гневаться изволит. Я уж так хорошо служил Берону, как никто. К рассвету все уже было кончено, без жертв. Анна Леопольдовна выбралась, зевая, из спальни и увидела сияющего Миниха, который наглейше локал кофе из ее чашки, помешивая кофе ее же ложечкой. Могу вас поздравить. Великий Миних не спит, старается для вас. Отныне вы полноправная правительница Российской империи при своем малолетнем сыне. А у меня первая просьба. Любую исполню, фельдмаршал. Миних извлек чертеж тюрьмы, им искусно расчерченный. Эту тюрьму велите построить в Пелыме. Для Берона и его семейства, и, ручаюсь, ни одна крыса оттуда не убежит. Анна Леопольдовна заломила руки. Надо править Россией, а ей не хочется. Даже мыться и то лень. Но к управлению Россией издавна приставлен Остерман, и она велела его звать. Обратный скороход сказал, что дела Остермана плохи, опять помирает. Сейчас мы его оживим. Миних кликнул до себя Остерманова Шурина, генерала Стрешнева. — Ты Берона уже видел? — Видел, — отвечал Стрешнев. — Я видел, какой он весь исцарапанный, и штаны на нем едва держатся. — Так поди и расскажи Остерману, что он проспал самое веселое. — Великий Миних превратил его врага в грязное ничтожество. А ты, Стрешнев, ошибся. Герцога тащили солдаты вообще без штанов. Остерман сразу ожил, приполз, сиял, поздравлял. Этот конъюнктурщик постоянно примыкал только к сильным мира сего и присасывался к ним, пока не появлялась другая сила, ради которой он неизменно покидал ослабевшего. Сейчас его положение сложно.